Он уже не обращал внимания на то, что я курю одну сигарету за другой, что меня уже начинает колотить от холода, все стоял на этом месте и о чем-то думал. Но потом вдруг его как будто прорвало. Ни с того ни с сего он начал говорить, что самый страшный грех человека — это его слабость, что он тряпка, если не сможет довести задуманное до конца, если он сдастся. Что он имел в виду, я тогда не понимала. Теперь мне кажется, что он пытался себя в чем-то убедить. Соня пошла дальше. Мужчины за ней. Смотреть на отравленную воду никому не хотелось. «В чем убедить?» — спросил Голубков. «Я не знаю. Не знаю». Соня вдруг ускорила шаг, как будто она куда-то опаздывала. Никто ни о чем ее не спрашивал, не мешал ходу мыслей, и были правы. «Ах, да! Точно! Как я могла забыть! Мы же...» Она вдруг задумалась, вертикальная морщинка круто перерезала лоб. «Ну, пожалуйста, не тяните!» «Постойте! Постойте, я, кажется, все поняла!» «Что? Что?» «Да мы же с ним всегда гуляли только по маршруту Раскольникова!» «И что это значит?» «Это значит, что он, скорее всего, живет где-то в этом районе!» «Вы уверены?» «Да. Кажется, да. Да, да, на 90, на 99%. «Это впечатляет. Но почему?» «Он любил Питер за то, что по нему мог ходить Родион Раскольников. И он не хотел отсюда уезжать именно поэтому. Чтобы не сходить с маршрута этого раскаявшегося убийцы...» Голубков с сомнением посмотрел на Софью Михайловну. «Я все больше убеждаюсь в том, что этот ваш Кукушкин был психически нездоров, а, следовательно, наша версия становится все более правдоподобной. И более того, он говорил мне, что хочет каждый день проходить этот маршрут». «Но зачем?» «Чтобы поддерживать в себе веру в собственную избранность». Они свернули на Гороховую. Соня замедлила шаг, остановилась. Всем даже показалось, что она увидела Кукушкина, но никто из прохожих даже отдаленно не напоминал этого Раскольникова от науки. Наконец она повернулась к мужчинам. Морщинка все так же рассекает лоб, глаза горькие, смотрят сквозь них. Голубков повернулся. Обычный желтый шестиэтажный дом. Таких в Питере. Это дом Раскольникова. Он хотел жить здесь. Если он жив, его можно найти только здесь. У Голубкова зазвонил мобильник. «Да, слушаю. Товарищ генерал, это док. Ахмед жив. Он убил дальнобойщика и подбросил его труп вместо своего». «Вот это Раскольников. Вот этот переступит», — сказал Голубков. «Что?» — не понял док. «Ищи его». «Есть». «Что?» «Что?» — заволновались все, когда Голубков отключил мобильник. «Да так, ничего. Ахмед еще жив. Может, и вода не отравлена. Но нам-то от этого не легче». «Почему?» «Потому что он может это сделать в любую минуту. Может быть, он как раз сейчас выливает яд в реку».